Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Весь прежний ужас и прежнее чувство, что он сходит с ума, были ничто по сравнению с тем, что пришлось испытать Килькину теперь. Ему казалось, что он превратился в какой-то электрический провод, помещенный между двумя полюсами высокого напряжения, по которому бежит мощнейший электрический ток, стал куском голой медной проволоки, по которой бежит электричество такой силы, что она, искрясь, мгновенно нагрелась до какой-то чудовищной температуры и вот-вот примется плавиться, стечет вниз раскаленной каплей, разлетится в стороны огненными брызгами. Оказавшись в коридоре, Никита двинулся по нему куда-то, как он представлял, вглубь шале. Коридор повернул вправо, потом метра через три, делая резкое колено, влево. Там шел какой-то ремонт. Стены были ободраны до кирпичей, стояли какие-то пустые объемистые банки из-под краски, в которых лежали засохшие кисти. Под грязным, в углах которого в некоторых местах висела паутина потолком, были укреплены рейки, на которых должны будут держаться пластины подвесного потолка, которые пока лежали в коробках тут же на полу. Впереди виднелось что-то вроде холла, от которого в одну сторону уходил еще какой-то коридор. В той стене, что смотрела на Килькина, была две двери со значками мужской и женской туалетной комнаты. После того, как он сбежал от тетки в плаще с капюшоном, тошнить его стало меньше. Но все же он не был уверен, что его не вырвет, и то и дело инстинктивно обхватывал ладонью рот и подбородок. Туалетная комната показалась Килькину слишком большой, точно она была создана не для удобства постояльцев небольшого подмосковного мотеля, а располагалась где-нибудь на вокзале или в аэропорту, через который каждый час проходят сотни и тысячи людей. Сначала был какой-то маленький предбанничек, что-то вроде сеней в деревянном деревенском доме. В небольшом пространстве между двумя деревянными дверями, покрытыми, как и дверь, в зале ресторанчика мотеля темным лаком, с одной стороны стоял большой шкаф. В приоткрытую дверь виднелись емкости с каким-то моющими средствами, запечатанные в целлофан новенькие губки. Шкаф явно предназначался для хранения арсенала местных уборщиц. У противоположной стены, выложенной до самого потолка черным мрачным кафелем, ничего не стояло. Никита прошел во вторую дверь. За ней было просторное помещение, тоже отделанное черным мрачным кафелем, слишком большое для двух раковин и двух укрепленных над ними зеркал. Молодой человек прошел еще дальше, туда, где был целый ряд кабинок, почти такой же, как в общественном туалете рядом с площадью трех вокзалов, где он прятался от тетки. Он быстро зашел в одну из кабинок. Его тут же вырвало, потом еще и еще. «И все же я должен отсюда сбежать! Бежать!» — стучало у него в голове. «Может быть, все эти кошмары действуют только пока длится ночь, и не наступило еще утро. Сбежать отсюда! дотянуть до рассвета. Его продолжало выворачивать наизнанку, но связанные с этим физические мучения были ему теперь уже не так страшны, потому что внутренне он понимал, они пока на какие-то минуты отвлекают его от жутких мыслей. Закончится мучение, и кошмар вновь вернется к нему. Придется что-то решать, как быть. И потом, эта тетка. Кто сказал ему, что она сейчас не заявится в этот туалет, как зашла она в тот, что расположен неподалеку от вокзалов? Через 5 минут Килькин почувствовал облегчение. Но только физическое. Голова у него шла кругом. Что ему делать дальше, он не представлял. Он даже отдаленно не мог представить, что вокруг него происходит. В доме Булата он узнал кое-что, но это новое знание никак не помогало ему объяснить преследование тетки и само ее появление сегодня утром. Когда Никита, вытирая тыльной стороной ладони рот, развернулся, чтобы выйти из незапертой кабинки, где-то там, в предбаннике туалета, раздался скрип дверных петель, а потом и стук закрывшейся двери. Килькин почувствовал, как по позвоночнику поползла противная холодная ящерка, касавшаяся его нервных окончаний своим влажным ледяным брюшком. «Вот она!» — пронеслось у него в голове. Он представил тетку в темно-сером плаще с капюшоном, медленно движущуюся через малюсенький предбанник туалета, через комнату, отделанную черным кафелем, в которой были 2 раковины и 2 небольших зеркала. Он словно наяву видел, как колышутся неглубокие волнистые складки ее большого капюшона. Вот сейчас она войдет сюда, в узкий проход между отделанной все тем же черным кафельным стеной и дверьми кабинок. Килькин уже был готов взяться за ручку двери, распахнуть ее и юркнуть в кабинку. Ничего другого ему в голову не пришло. Но тут он услышал шаги. Молодые, быстрые. Кто-то торопливо простучал каблуками по кафельному полу и остановился. Стук этих каблуков никак не мог принадлежать тетке. «Это не она!» Килькин глубоко вздохнул. Он в это мгновение почувствовал себя так, словно страшные ледяные руки, схватившие его за сердце и за горло, вдруг разжали пальцы, отпустили его. Он медленно пошел в сторону наполовину приоткрытой двери, что вела из узкого коридорчика в комнату с раковинами. Килькин толкнул дверь и как-то автоматически, словно бы завороженный тем, что он увидел, а потому, не имея воли остановиться, перешагнул через линию, обозначенную границей между 2 рядами плиток, которая была здесь порогом. Возле раковины, рассматривая свое лицо в отражении в зеркале, стоял Филипп. В глаза бросалось, что надетый на Фильке костюм ужасно грязен и измызган, измят так, словно бы молодой человек некоторое время перекатывался в нем по мокрой земле сбоку на бок, а потом так и остался лежать, еще больше сминая образовавшиеся складки. Поразительно, в первое мгновение, еще до конца не осознав всех подробностей и обстоятельств происходившего, Килькин даже обрадовался. Его лучший прекрасный друг вновь с ним. И это вдвойне здорово, учитывая то, в каком чудовищном, невероятном и фантастическом положении Никита сейчас оказался. Услышав скрип, с каким отворилась дверь, которую толкнул Килькин, перешагивая через порог, Филипп резко повернулся в его сторону. Никита в это мгновение, уже начиная осознавать, что все не так, но еще не избавившись от первого, скорее от неожиданности встречи, нахлынувшего на него ощущения радости, улыбнулся. Хотя улыбка эта была какой-то мимолетной, жалкой, испуганной и уже сходила с его лица. Лицо же Филиппа было совершенно серьезно. Но как он мог очутиться здесь так быстро, если учесть, что не такое большое время назад он лежал на рельсах с окровавленной разбитой башкой? Пронеслось в голове у Никиты. Он же должен был побывать в больнице. Додумывая последнюю мысль, вглядываясь в Филиппа, Никита уже не улыбался. Тут он, наконец, разглядел то, что было видно с самого начала, но вид чего словно бы прошел в первые мгновения мимо сознания Никиты. Лицо Фильки было чудовищно бледным. Из него словно бы вышла вся кровь, зато кровь, правда уже высохшая, побуревшая, коркой обильно покрывала половину головы молодого человека. А в том месте, там, куда пришелся страшный удар об рельсу, голова Филиппа была как упавший и ударившийся о пол арбуз с огромной трещиной, края которой, кажется, даже разошлись в сторону, и там, в этой трещине, тоже была запекшаяся кровь. «Да это покойник!» — сверкнуло в голове у Никиты. Филипп по-прежнему не отводил от лица старого друга внимательного взгляда. «Филька, ты здесь?» — промямлил Никита. Он чувствовал, что все тело его начинает мелко дрожать от ужаса. Сердце застучало с перебоями, а к горлу подкатила тошнота, почти так же, как это бывало с ним каждый раз, когда к нему приближалась тетка. Филька же тем временем сделал шаг в сторону от умывальника, и Никита явственно заметил, что его друг сильно хромает на левую ногу, так сильно, что едва не упал. Как-то все же удержавшись на ногах и перебросив вес тела на правую ногу, Филипп сделал легкомысленный жест руками, который, видимо, должен был означать: «Где только меня не носит, болтаюсь и там, и здесь», и развязным тоном произнес: «Да, занесло вот. Ты уже выяснил, что там наливают? Что-то я до хорошего коньячку разлакомился сегодня. Все ты и приучил. А на закуску что? Как местный повар?» Филька страшно шепелявил. Никита видел, что у его механического друга нет передних зубов. Только по бокам торчали какие-то два обломка. Губы были все в запекшейся крови, и какая-то густая бурая жидкость, то ли кровь, то ли что-то еще, обильно наполняла филькинский рот, норовя стечь из уголков рта на подбородок, отчего механический приятель все время облизывался и как бы втягивал бурую жидкость обратно в себя. Филька вновь как-то фривольно взмахнул рукой. Никита заметил, что рука у него неестественно вывернута в суставе, и сказал: «А?» Возникла пауза, во время которой Филипп, ковыляя, впрочем, как-то очень пружинисто и бодро, приблизился к по-прежнему стоявшему в дверном проеме Никите на пару шагов. Филька посмотрел на Никиту, ожидая, что тот ответит, но Кильку так трясло, что он просто не мог заставить себя вымолвить хотя бы слово. «Ну что ты не отвечаешь?» — воскликнул между тем механический друг с сильным раздражением. «Филя, ты мертв!» — едва выговорил потрясенный Никита, который в это мгновение был едва ли не бледнее своего механического приятеля, а уж на ногах-то точно стоя гораздо менее прочно, чем тот. Филипп приблизился к Никите еще на шаг, теперь их разделяло не более полуметра, и зашипел. «Да, теперь я мертв, но я был еще жив, когда ты бросил меня лежать под путепроводом на железнодорожных путях. Я изломался, у меня были сильные внутренние кровотечения, отбитые органы, тяжкое сотрясение мозга. Я был без сознания, но я был еще жив. Понимаешь? Жив!» Филипп мелко затрясся. Бурая густая жидкость вытекла у него сразу из обеих уголков рта, и он не успел слезать ее языком. Глаза горели ненавистью. Мелко трясся и Килькин. «И это значит, что меня еще можно было спасти», продолжал Филипп. «Если бы кто-то вовремя вызвал скорую, если бы поехал в карете скорой вместе со мной, находившимся без сознания, настоял, чтобы меня отвезли в хорошую больницу, заплатил бы врачам, проследил, что мной занимаются, я мог выжить, понимаешь, выжить!» — закричал Филипп, резко приближая свое лицо к лицу Никиты. Килька отшатнулся. «Я долго бы валялся в больнице, но выжил!» Филипп всхлипнул, как будто его охватили рыдания, но в его злых глазах не было слез. «Но меня бросили валяться одного, одного живого вместе со вторым, трупом!» Фильку перестало трясти. Он словно враз успокоился. Килькина же, наоборот, продолжала мелко трясти. Бес подох мгновенно, размозжив башку остальную рельсу, сказал Филипп. Пока машинист, проезжавшего мимо состава, сообщил о валявшихся на полотне телах диспетчеру, пока тот вызвал скорую, пока они нашли место, пока сообразили, как спуститься вниз и подобраться к железной дороге, было уже поздно. Никто не помог мне, время было упущено. Филька вдруг сделал короткий замах своей правой, именно той, что была неестественно вывернута рукой, движение которой Никита ожидал меньше всего, и со страшной силой ударил в печень. Никите показалось, что его ударила не рука, а какая-то покореженная железная труба. Чудовищная боль разорвала килькинские внутренности. Согнувшись, словно его переломило напополам, Никита полетел назад, впечатался спиной в дверь, своим телом распахнул ее, начал валиться, но в последнее мгновение умудрился, превозмогая боль, уцепиться руками за ручку двери, за край дверного полотна и не грохнуться с маху на черный кафель пола в проход перед кабинками. Боль не ослабевала. Он убьет меня!» Пронеслось у Килькина в голове, пока он, не падая, только потому, что держался за дверь, пытался встать на подкосившиеся после удара ноги. Силище, с которой ударил его искалеченной рукой покойник, поразило Килькина. Едва он успел встать ровно, как Филипп сделал еще два шага в его сторону, вновь ударил его в то же самое место, в печень. На этот раз уже левой рукой. Удар оказался чудовищной силы. Килькин, с грохотом задевая двери кабинок, пролетел вдоль прохода и, ударившись спиной о кафельную стенку в дальнем его конце, рухнул на пол. От боли в печени он на несколько мгновений потерял сознание. Тут же, очнувшись, он увидел, как, сделав шаг в его сторону, мертвец остановился примерно в полуметре от порога. Филипп злобно смотрел на приятеля, а сам правой искалеченной рукой потирал кулак левой, точно он у него болел после удара. Потом мертвец сделал шаг в сторону Кильки. Взгляд Филиппа сверлил жертву. Он перестал потирать кулак, расслабил левую руку, она плетью свесилась вниз, потом напряг ее, сжав пальцы в кулак. Явно разминался для следующего удара. Килькин чувствовал сильную боль там, где печень. «Он разбил мне ее, раздавил. Там какое-то кровоизлияние. Сейчас я умру!» — пронеслось у него в голове. Лицо Фильки прорезала зверская улыбка. Он сделал еще шаг к своему институтскому приятелю. «Он меня добьет!» — мелькнуло в голове у Килькина. Тут он понял, что сегодня на Филькинском пути, пока механический друг был еще жив, уже был один труп, оставленный в туалете. Труп Никиты станет следующим. Обуявший Никиту ужас надвигавшейся смерти, на этот раз в обличье механического приятеля, был столь велик, что молодой человек, несмотря на сильную боль, сел сначала на корточки, а потом, опираясь рукой о стену, выпрямился во весь рост. Филька, не двигаясь с места, продолжал смотреть на него в упор, ухмыляться и разминать левую руку. «Забьет меня насмерть! Точно!» — понял Никита. Справиться с мертвецом он не надеялся. Оставался один единственный шанс. Килькин напряг последние силы и, не теряя времени и рассчитывая на неожиданность, ринулся вперед, целясь в узкое пространство между механическим другом и дверью кабинки. Филипп не ожидал от своей жертвы такой прыти. Он попытался загородить ему проход, но неудачно. Прежде чем механический приятель сделал на своей хромой ноге шаг в сторону, Килька уже оказался между ним и дверцей кабинки. И, извернувшись, что было сил, толкнул Филиппа к стене, а сам опрометью бросился к двери в коридор. Килькин успел расслышал, как Филипп где-то там, за его спиной, издал звук, что-то среднее между вздохом и стоном. Он схватился за дверную ручку, рванул ее на себя и, не оборачиваясь, выскочил из туалета в коридор. Добежал до угла, повернул за него и тут же натолкнулся, едва не сбив ее с ног, на бледную красавицу. Она шла ему навстречу по коридору. Он уже было хотел обогнуть ее и бежать дальше, но она словно бы нарочно сделала шаг, как будто уступая ему дорогу, а на самом деле шагнула ровно в ту сторону, куда и он, так что они опять едва не столкнулись лбами. Он был в эту минуту настолько возбужден, что совершенно не чувствовал боли там, куда его только что ударил Филька. Вернее, боль была, но ужас и невероятное нервное возбуждение позволяли прямо сейчас не обращать на нее внимания. Хотя даже сейчас, задержавшись перед красавицей, он слегка сгибался в поясе, словно бы старался хоть немного самим положением тела загнать боль, которая только что была непереносимой, куда-то вглубь тела. «Надо вырваться на улицу!» — пронеслось у него в голове. Но тут же он представил ночную дорогу. Прежде чем он дойдет по ней хотя бы до большого шоссе, его догонит либо тетка в плаще с капюшоном, либо Филипп. К тому же Никита почувствовал, что боль стала ощутима, и он, скорее всего, из-за нее не сможет бежать. Он посмотрел на красавицу. Лицо ее было совершенно бесстрастным. Ему показалось, что он слышит за спиной, где-то там, за углом коридора, медленные ковыляющие шаги. Именно такие должны быть у хромого на одну ногу Фильки. «Спрячь меня!» — вдруг истерически воскликнул неожиданно для себя самого Килькин, чувствуя, что теряет последние остатки самообладания. Он схватил красавицу за руки. В глазах ее отразился испуг. Она попыталась вырвать руки, но у нее это не получилось. «Что?» — как-то беспомощно спросила она. «Ты же предлагала провести время. Где? Куда идти?» «Я сейчас не могу. Дела еще есть. Давай чуть попозже. Я подойду». «Куда?» — выкрикнул Килькин. Ему казалось, что он слышит неумолимо приближавшиеся шаги. «Я не хочу больше сидеть в этом ресторане. Ты же говорила, что тут есть номера». Килькин тряхнул руки красавицы. «Отведешь меня? Я подожду тебя там!» На лице ее мелькнула тень какого-то сомнения, но и явный интерес. «Но как?» — она явно не могла решиться. Килькин мгновенно отпустил ее руки, полез во внутренний карман куртки, вытащил свою огромную пачку фальшивок, всю целиком. «Смотри! Я хорошо заплачу!» — воскликнул он. «Поторопись, а то упустишь щедрого клиента, такого, какого у тебя никогда не было!» «Хорошо!» — проговорила она и облизала губы. Ей передалось его лихорадочное возбуждение. «Только деньги вперед!» «О чем разговор? Только быстрее!» Он обернулся, сзади никого не было. И никаких ковылявших шагов тоже не слышалось. Точно они ему показались. «Только быстрее приходи!» — поправился Килькин, повернувшись к красавице. Он отщипнул от пачки банкнот тоненькую пачечку, в которой, тем не менее, содержалась значительная сумма, и сунул деньги красавице за отворот блузы. Она тут же вытащила деньги из блузы, торопливо сглиссировав пачечку между пальцев, оценила, сколько в ней денег. В блузе был кармашек. Она вытащила из него никелированный ключ, потом засунула в кармашек пачечку банкнот, протянула ключ молодому человеку. Никита посмотрел на ключ. На нем был выгравирован номер комнаты 213. «Иди в номер, это на втором этаже, и там меня жди», — проговорила красавица. Килькин еще раз поразился тому, насколько она бледна. Хотя уж ужасных личин, перед ним сегодня прошла целая галерея, и он, кажется, после этого должен был утратить способность хоть чему-то удивляться. «Только никому не открывай!» — продолжала красавица. «Я постучу 3 раза. Вот так!» Она протянула руку к стене узкого коридора и постучала о нее костяшками пальцев. Два отрывистых удара, один за другим, потом пауза, потом еще один удар. Килькин кивнул головой. Он весь мелко дрожал и, кажется, пританцовывал на одном месте. Надо было скорее уходить отсюда. Странно, что из-за угла коридора до сих пор не появился покойник Филипп. «Если не услышишь условного стука, никому не открывай. Меня пасут, чтобы я никого к себе не водила», — говорила красавица. «Если застукают, будут большие проблемы. Эта гостиница и ресторан в ней принадлежат бандитам. Они, если захотят, с кем хочешь, могут расправиться». Килькин кивнул головой. Он знал, что красавица сильно заблуждается. В этой гостинице сейчас находилось по меньшей мере два человека, с которыми не под силу расправиться никаким бандитом. Наоборот, эти двое сами с кем угодно сведут счеты. Ему показалось, что красавица собирается сказать ему что-то еще, но он больше не в силах был стоять на одном месте. Обогнув девушку, он быстро пошел, почти побежал по коридору. Лишь завернув за очередной угол, Никита сообразил, что не представляет, как попасть на второй этаж, где находится лестница. Глава пятая. Дождаться рассвета. Он пробежал через весь коридор, а что ему оставалось делать? Оказался перед раскрытой наполовину дверью, за которой холл, тот самый, с которого началось его знакомство с этим странным, словно бы необитаемым мотелем. Килькин перешагнул порог, выдохнул из легких воздух. Холл был пуст. Все тот же мягкий свет, лившийся из светильников, укрепленных на стенах, та же стойка ресепшн. Через стеклянную дверь Никита увидел узкую ленту пустынного шоссе. Она вела к мотелю от перекрестка. Там по-прежнему царил ночной мрак, нигде не видно ни одиноко горевшего окна, ни света автомобильных фар, ни уж тем более фигуры человека. Черный массив леса, беззвездное небо. Никиту перестало трясти. Подумал, что, пробегая по коридору, так и не понял, за который из дверей зал ресторана, где пил коньяк, заснул, а проснувшись, увидел тетку. Сейчас мог уйти из этого чертова мотеля, побежать туда, к перекрестку. Но Килькин подумал, что Филипп. Не было никакой гарантии, что покойник не окажется в этом холле через минуту или даже раньше. Увидев на шоссе Кильку, поковыляет на переломанной ноге следом. Сможет ли Никита уйти от такого преследования? «Лучше затаиться в номере здесь, в мотеле, дождаться рассвета», — решил он. «Когда все вокруг зальет яркий солнечный свет». О, как он ждал этого яркого света! История обязательно пойдет по-другому. Мрачные призраки исчезнут. Но где же лестница? Он медленно прошелся по пустому холлу, с тоской посмотрел на стеклянную дверь, на шоссе, темный лес, поле. Как хотелось сбежать из этого ужасного мотеля! Килькин прислушался. Пока тишина, но если не поторопиться, совсем скоро, в этом был уверен, компанию в маленьком холле ему составит тетка в стареньком темно-сером плаще с капюшоном или мертвый механический приятель, а может быть и они оба. Взгляд Никиты упал на дверь с другой стороны ресепшн. Подошел, потянул за ручку. За дверью оказалась ведущая вверх узкая, ярко освещенная лестница. Торопливо, успев перед этим бросить взгляд в холл, он был по-прежнему безлюден, скользнул за порог. Притворил, постаравшись не издать ни звука, дверь. Принялся подниматься по лестнице. Рука в кармане измызганной грязной куртки сжимала ключ. Попытался припомнить, сколько этажей в шале. 3 или 2. Лестница дальше второго этажа не шла. Дверь открыта, за ней коридор. С одной его стороны окна, с другой двери номеров с металлическими табличками. Гравировкой нанесены номера комнат. Килькин двинулся вдоль них, вытаскивая из кармана ключ. Остановился, посмотрел на номер на ключе. 213. Пока шли только 20-й, он медленно двинулся дальше. Где же, черт возьми, этот 213-й? Никита то и дело посматривал за окна. Уже знакомый вид, тот же, что из окон холла. Узкая асфальтированная дорога извивалась от мотеля до загородного шоссе. По сторонам и впереди за перекрестком чернели лесные чащи. От коридора куда-то вглубь здания ответвлялся еще один коридор. Килькин свернул в него. Там тоже были двери комнат с табличками. 213 номер. Во всем этом отеле, похоже, не наберется и сотни. Да что там сотни? 50 номеров. Килькин развернулся и пошел обратно в тот коридор, из которого свернул в этот аппендикс. Оказавшись в коридоре, повернул налево и шагов через 10 оказался в небольшом холле, чуть меньше того, в котором на первом этаже была стойка ресепшн. На стене огромный плазменный телевизор. Под ним на широкой тумбе какая-то приставка, на которой разноцветными огоньками перемигивались несколько лампочек. Экран телевизора черен. Перед телевизором 2 широких кожаных кресла. В одном из них, спиной к Никите, молодому человеку виден только седой затылок, сидит старичок. Голова старичка от чего-то часто и мелко вздрагивает. Килькин, не видя его лица, проговорил: «Скажите!» И тут же Никита пожалел, что обратился к этому человеку. Нет, старичок, он тут же повернулся на голос, был ему незнаком. Но молодой человек подумал, что ни одна встреча с новым человеком не заканчивалась в этот день для него ничем хорошим. «Никак не могу найти 213 номер!» Голос Килькина дрогнул. Старичок, высохший, бледный, совершенно седой, в стареньком, лет 20 назад купленном костюмчике, белые рубашки с застиранными до бахромы воротом, на тощей шее туго затянут галстучек, достался старичку, кажется, по наследству, выцветший и даже не то что не модный, а просто не определить, по моде каких лет изготовлен. Килькин, во всяком случае, считавший себя знатоком моды, этого сделать не мог. Но непоноженный костюм поразил молодого человека. Старичок рыдал. Когда молодой человек заговорил с ним, постарался скрыть это, вытер сухоньким кулачком слезы, но они опять заблестели в глазах. Старичок отрешенно посмотрел на Килькина. Во взгляде пожилого человека такая чудовищная мука, неизбывная тоска, что Килькин испытал острый приступ тревоги. Молодой человек уже понял, случайных событий, не имеющих к нему отношения, вокруг не происходит. Но что означает рыдающий старик? К чему он возник перед Килькиным? «Вот здесь на ключе номер!» пробормотал Никита и, словно желая убедить старичка, что не обманывает его, показал выгравированные на металле цифры. Старичок бросил короткий, но, как показалось Килькину, все же внимательный взгляд на ключ. Следом глаза старичка наполнились слезами. Он закрыл их ладонью левой руки и, вздрагивая, отвернулся от Килькина. Никита несколько мгновений смотрел на него, потом повернулся, чтобы идти на поиски комнаты номер 231. Тут старичок сказал: «Номер, который вы назвали, в мотеле не существует». Речь его была прервана какими-то всхлипываниями, которые он издавал, вздрагивая всем телом. Ключ изготовлен по ошибке. «По ошибке?» – поразился Никита. «Получается, красотка всунула мне ключ от несуществующей комнаты? Но зачем? Чертовщина какая-то кругом!» Тут он вспомнил, что отдал ей деньги. Испытал приятное расслабление, успокоение. «Ну, конечно! Просто кинула на деньги. Взяла банкноты и взамен сунула какой-то левый ключ. Мол, иди и жди в номере. Сама либо спряталась где-то, либо уже покинула отель. Сейчас потешается где-то над простодушным молодым человеком. Тварь!» Впервые в жизни Килькину приятно, что обманули. Означало, пока пребывает в настоящем мире, где действуют живые люди, а не в мире кошмарного сна, где бродят ужасные тени. «Как же быть?» – произнес Килькин, по-прежнему стоя к старичку в полоборота и словно бы не с ним разговаривая. Он вертел в руках ключ, рассматривал, словно видя впервые. «Ключ с номером 213 на самом деле подходит к номеру 21. Три на нем лишние», — проговорил старичок, по-прежнему то и дело вздрагивая всем телом. «В свое время они потеряли ключи от 21 номера, а в фирме, которая снабжала их замками и ключами, на тот момент была почему-то только заготовка с номером 213». «Понятно», — пробормотал Килькин. «Кто этот старичок? Откуда знает такие детали?» Получается, красавица все же не обманула? Он был разочарован. Теперь казалось зловещим, что в номере на ключе присутствует 13, чертова дюжина. Старичок, продолжая всхлипывать, отвернулся от Килькина. Никита пошел из маленького холла в коридор. Вроде он проходил дверь с номером 21. Она была справа по коридору. Не успел сделать и трех шагов, старичок вновь заговорил: «Сижу здесь, а моя дочь где-то сейчас мертвая лежит, где-то в морге». Старичок как-то особенно истерически, как показалось Килькину, всхлипнул. Потом, часто и мелко затрясшись, зарыдал в голос. Килькин замер. «Опять покойники!» — подумал с неприятным чувством. И еще стало ясно, старичок возник на его пути не случайно. Кошмар продолжался. Значит, ведет себя слишком расслабленно. Бродит по второму этажу, как будто на розыске гостиничного номера, к которому подходит этот чертов ключ, ему отпущено бог знает сколько времени. Филипп уже приближается. Никита не сомневался в этом. Обитатели мира мертвых чрезвычайно настойчивы и последовательны. Сегодня успел в этом достаточно убедиться. Уже хотел быстрым шагом двинуться к 21-й комнате, но старик вдруг прервал рыдание и заговорил. «Бедная моя дочечка! Кристина!» Он вытер ладонью слезы со щеки. Килькин повернулся к старикашке. «Я ведь предупреждал ее! Все кончится бедой!» произнес тот неожиданно спокойным, ровным голосом, словно и не рыдал только что. «Непременно кончится бедой!» Старик посмотрел на Килькина. Тот сглотнул набежавшую густую, со странным кровавым привкусом слюну, хрипло спросил: «Почему?» Старик словно только и ждал вопроса. Стерев ладонью слезы с другой щеки, бодро зачастил: «Дочка-то моя ведь была наркоманкой. Хорошая девочка, красавица, умница, но пошла по кривой дорожке, пристрастилась к наркотикам, через это дело и погибла. Говорят, дозу какую-то большую употребила, и все. А как она на эти наркотики деньги зарабатывала, одному Богу известно. Хотя, конечно, при чем тут Бог? Ведь все давно понятно было. А я-то... Она у меня красавица. Вот, посмотрите». Старичок сунул руку во внутренний карман пиджака, вытащил квадратик фотографии, отпечатанный на белой фотобумаге из тех, что делают на документы. Судя по размеру, для паспорта. Никита повернулся к старичку, чтобы взять фотографию, но вдруг замер. А потом от пяток до макушки затрясся мелкой дрожью. Уши Килькина уловили доносившиеся с деревянной лестницы шаги. Тяжелые, медленные, перемежались каким-то шумом. Сначала скрипели деревянные перила, как будто кто-то наваливался на них всем телом. Потом раздались какие-то шлепки, словно кто-то валился на стены, в последние мгновения успевал опереться о них рукой, ударяя при этом о деревянную стенку, раскрытой ладонью. Двигался, как будто больной, еле стоявший на ногах человек. Именно с таким шумом должен подниматься по лестнице, шатаясь из стороны в сторону, мертвый Филипп. Грязные, спутанные волосы на голове Никиты поднялись дыбом. На минуту Килькин застыл. Надо бежать, скорее заскочить в номер, ключ от которого дала бледная красавица. Сделать это раньше, чем в коридор с лестницы войдет мертвый механический друг. Но он, парализованный ужасом, не мог сдвинуться с места. Кто-то дернул его за рукав. Килькин вздрогнул всем телом. Заплаканный старичок протягивал ему фотографию. Килькин машинально взял ее из рук старичка. Шум все усиливался. До маленького холла уже доносится кряхтение, чьё-то тяжелое дыхание. «Филипп, точно! Нельзя терять ни секунды!» Не говоря старичку ни слова, Никита кинулся по коридору туда, где видел комнату под номером 21. Маленькая фотография оказалась зажата у него в потных от ужаса и липких пальцах. «Филька разыскивает меня по мотелю!» — кричал в голове Килькина какой-то чужой, не его голос, словно бы Никита не знал и до этого, что да, конечно, механический друг обязательно должен был разыскивать его везде, где только можно. Резкий на 90 градусов поворот коридора. Вот он, номер. На двери табличка с цифрами 2 и 1. Никита сунул ключ в замочную скважину. Зажатая в пальцах фотография, повернутая к нему белой тыльной стороной, мешала, но движения, несмотря на ужас, были точными. Поворот ключа, замок щелкнул, еще поворот, дверь открылась. Килькин мгновенно юркнул за порог, вставив ключ в замочную скважину с обратной стороны. запер замок. С шумом выдохнул воздух. Кажется, пронесло. Все же ему удалось спрятаться.